разве при описании бедствий, пережитых карфагенянами и ахейцами, он сам не поднялся до уровня Софокла и Еврипида? Но главный трагический персонаж всеобщей истории — ее автор. «Какие же на тебя, мой Полибий, обрушились бедствия?» — с удивлением думал я, — «что ты, ахеец, оказался большим римлянином, чем я, для которого Италия не мачеха, а мать. Ты, пронесший в юности на плечах урну с прахом великого патриота Ахаи Филопомена, в зрелые годы взвалил на себя тяжкий и позорный труд восхваления палачей своего отечества. Ты, великий политик, стремился убедить македонян, ахейцев, эпирцев, сирийцев, карфагенин, будто судьба заранее определила верховенство Рима над кругом земель, и потому им следует добровольно всунуть шеи в ярмо, тогда Рим, смягченный этой покорностью, сломав розги и секиру, будет управлять миром как гуманный и разумный хозяин. Не знаю, Гай, пришел ли к этой мысли Полибий сам, или ему внушили ее юные тогда Сципион, Эмилиан и Лелий, но нет ничего более лживого и опасного, чем эта мысль. Она привела Полибия к выводу, что людьми, достойными уважения, являются лишь те, кто добровольно склоняет голову перед Римом. Те же, кто осмеливается оказывать ему сопротивление, бунтовщики и негодяи. Вспомни, что он написал об отважном Андрийске, присвоившем македонскую корону ради возрождения славы великой страны и свободы македонин. Согласно Полибию, Лжефилипп будто бы пошел на македонин войной и сражался с ними, чтобы поставить их под свою власть. Но ведь всем известно, что македонский народ призвал Андриска освободителем, не очень заботясь о том, какого он происхождения. А что он пишет о своих соотечественниках, Криталае и Диее? Он осуждает Диея за то, что тот в час крайней опасности пошел на освобождение рабов. Криталая и Диея, а не римлян, он считает виновниками несчастья Ахаи. Народы не захотели поступать так, как им предписал Полибий. Да и прекраснодушные его друзья, оказавшись у власти, действовали с не меньшей жестокостью, чем Катон, которого они так осуждали в юности за бесчеловечность. Ведь Катон лишь призывал разрушить Карфаген. Сципион же стер с лица земли этот великий город, а вскоре и героическую Нуманцию. Он приказал отрубить правые руки сотням иберов из опасения, что они могут оказать помощь осажденным нумантийцам. Конечно, иберы — варвары. Но тот, кто с ними так расправился, менее всего напоминает просвещенного властителя, образ которого создал Полибий в своих трудах. Разумеется, я не возлагаю на учителя вину за действия его ученика. Но историк должен отвечать за свои оценки и, конечно, различать истинных героев, жертвующих жизнью во имя справедливости, от тех, кто любой ценой стремится к власти и славе. Полибий же с презрением относился к народу, видя в нем безликую массу, недостойную внимания мудреца. Именно поэтому он вместе со Сципионом считал Тиберия мятежником и оправдывал его злодейское убийство. И все же его всеобщая история — великий труд. Там, где ум Полибия не был замутнен ложной идеей благотворности римского господства, он сумел разглядеть главное — понять суть явлений. Не менее восхищает меня в нем неуемная жажда знаний, толкавшая его на край ойкумены, побуждавшая перерывать архивы из-за какого-нибудь официального акта или свидетельства современника. Едва ли найдется хоть одно место сколько-нибудь важного сражения, которое бы он не посетил в своем стремлении узнать, как разворачивалась битва. Не знаю, известно ли тебе, что он встретился даже с Массинисой незадолго до его смерти. Я не ошибусь, если скажу, что нет другого историка, столь добросовестного в поиске фактов и документов, как Полибий.